Алло, Валь. Валь. Да. А что ты вчера как-то... Валь, что ты вчера это, да? Врала? Что ты мне вчера врала? Чего я тебе брала? Нужен ты мне? Валь, ты врунишка. Ты вчера, я тебе вчера звонил, ты говорила, что у тебя собак нету. Валентина Петровна, здравствуйте. Чего? Здравствуйте, Валь, говорю. Подожди, я вам вчера звонил, вы сказали, что у вас нет собак. Никого не касается, что у меня есть, что нет. А дочка это на даче? Это мое дело, есть они у меня или нет, это не ваше дело. А дочка на даче? Сейчас, Валь, приедет. Когда приедет, во сколько? Да, когда нужен, тогда и приедет. А то я хочу с ней поговорить. Когда справится с делами, приедет. Я хочу с ней поговорить. О чем? О квартирке. Да что ты? Что, на дырочке, что ли? Тебе не квартирку, что ли, подарит, ебаный тварь? А давайте я вам... Опомнись! Давайте... Опомнись, блядь, никто тебе никогда ни квартиры не даст! Ебанутый, иди к психиатру и лечись, пока не поздно! Вать, давай я тебе дам собаку, подарю, а ты мне квартиру. У нас, Вать, собак до хуя! А это... А кондиционер не хочешь в обмен на квартиру? Нахуй себе поверь! Подожди. Валентина Петровна, сейчас давайте с вами поговорит это коллега моя. Валентина Петровна, uh-huh. Здравствуйте. Uh-huh. Здравствуйте, Валя. Валентина Петровна. Ну, блядь, чищи давай. А почему вы так агрессивно все воспринимаете? А нахуя вы мне все сдались? Я вас ебать хотел, тварей таких, как вы, бандюги ебаные. Валентина Петровна, я с бандитами не дружу. Мы из 218. Я бандитов презираю, никогда с ними не дружила. А вы знаете, я за Игоря замуж выхожу. А вам... мне похуй, кто с кем будет ебаться. Мы ребенка утопили, Валь. А я не сомневалась, что вы дитё утопили. Еще будете, блядь, рожать и топить, а я вас утоплю в тюряге, блядь. Валя, Валь, приходи на свадьбу. Из-за этого младенца на суде выскажешь, что младенца убили, блядь. Валь, давай мы сейчас хотя бы придём на чай. И поговорим о квартире. Чего? Давай поговорим о квартирке. Да заебись-то, блядь! Квартирку, блядь, захотел, ёбнутый падла! Вот психиатру скажи, что ты квартирку захотел! Она тебя заупрячет лет на пять, блядь! Валь, да подожди, ты кричишь-то? Почему вы ругаетесь на бандитов? Валентина Петровна, да мы не бандиты. Почему вы на бандитов ругаетесь? Неужели я бандитов буду благословлять еще, ёб твою мать? Давайте мы вас примем. Бандиты свои... есть бандиты, блядь, и вы их удел, тюрьма, блядь! Давай мы вас это... Давайте мы вас примем в свои ряды бандитов. Чего? Давайте мы с вами... Мы это... Примем вас в свои... Эти... В свою банду. Кого? Вас. Я еще не охуела, я только борюсь с бандитами. Заявление милиции написал, на учет вас всех поставили, блядь. Давайте вместе квартиры это выебывать. Выебывала, если тебе одной мало, блядь. А да мне хватит. Да, мне одной мало, мне надо еще 25. А мне 13 метров хватает. И пошел, а у вас нахуй. У вас сколько комнат? 21! 21? Не считая 20! Валентина Петровна, давайте по-серьезному поговорим. Вот как это бандит может быть серьезным человеком, интересно? Вот у нас скоро свадьба, вы нам квартирку-то подарите, подарок от вас получим, всю жизнь будем помнить. Ты ебешься, ты бывай в квартирке, блядь, а я тебе что, ты будешь ебаться, я за тебя насчет площади стараться, охуел, что ли, ебаная тварь? Ебанушки, блядь, одни там ебанутые забрались. У вас родня-то, мать-то, проститут. наебла этих беспризорных тварей невоспитанных. А мы вам подарим газель. Сейчас я тебе перезвоню, просто я сейчас так смогу запись.